Хотя на улице и в колледже я был скинхед, но, приходя домой, жил вполне овощной жизнью. Даже более овощной, чем многие. Потому что первым делом я включал телевизор. Начинал готовить себе обед и смотрел сериалы. В основном сериалы шли по СТС. Смотрел я их очень много. Я смотрел «Голова Германа» сериал такой. Там у мужика в голове жили четыре типа. Значит, чувства, страхи, интеллект и желание. И вот они живут, воюют, что-то между собой, какие-то решения принимают. Так, довольно забавный был сериал. Смотрел «Альф». «Альфа» я смотрел вообще всегда. «Альф» шел по вечерам, и без него я просто не мог обходиться. Все шутки я запоминал. Смотрел сериал «Зеленые просторы» про городского мужика, значит, который любит ходить в смокинге, его гламурную жену, которые переехали в деревню и пытаются фермерствовать. Очень смешно. Еще что-то смотрел, но я не помню. Но суть в том, что сериалы просто... Вот я приходил, если домой в 2, то часов до 5, до 6 я сидел, смотрел сериалы. До третьего курса колледжа я любил смотреть мультики. Смотрел диснеевские мультики, по СТС шли стандартно. «Утиные истории», «Черный плащ», «Чип и Дейл спешат на помощь». Я, конечно, понимал, что это не совсем то, что надо смотреть скинхеду, но, тем не менее, мне они нравились. Потом я повзрослел, стал смотреть «Симпсонов». «Утиные истории» меня уже не вставляли. Но после 5 обычно ко мне приходил мой дружок Тёмыч. Тёмыч в это время должен был учиться в институте. Но так как ходить ему туда было неохота, он тусовался у меня дома. Мы с ним играли в компьютер, в «Герои меча и магии». Смотрели телевизор, я уж там не знаю, какую-то жратву готовили. Ну, в общем, вечера проходили довольно однообразно, если я не гулял с девочкой какой-нибудь. Так как я не пил, у меня не было желания тусоваться где-то. Никогда не ходил по клубам. Сидел за компьютером, и если бы не моя общественно-политическая деятельность, то я вполне сошел бы за ботаника. Ну, так получалось, что я все-таки не совсем ботаник и занимаюсь какими-то интересными вещами. Осенью Гошан как-то мне сказал, что один его знакомый продает мусорские ксивы, которые можно купить и бесплатно кататься на них в общественном транспорте. Оказывается, ну не мусорские ксивы, а ксивы студентам милицейского вуза. Она, естественно, поддельная, но в метро, в троллейбусе, в автобусе она вполне прокатывает. Показываешь — и поехал. И проще заплатить один раз $100, чем платить каждый раз за билет. Ну, купили мы со Стасом себе мусорские ксивы. И тут же подумали, ну а если у нас есть эти ксивы, мы их можем показывать хачам и обувать их на бабки. Менты же обувают хачей на бабки, почему нам этим не заниматься? И поехали. Очень часто, да, хачи посмотрят, ну, вроде как, да, вроде как милицейские ксивы, да, надо деньги сразу отдать. Ну, что-то заплатят. Нормально. Потом мы решили сделать схему хитрее и позвали еще с нами Леху. Приезжаем, ждем китайцев около общежития. Идет Гук с Гучкой. Подходит Леха, начинает что-то до него доебываться, бьет китайцу пендаль, мы подлетаем, стоять, милиция, тычем корочками в нос, Леха убегает. Мы такие, а, блядь, куда? Сбежал. Так, ну ладно, а ты чего? Что здесь за хулиганство происходит? Китаец смотрит, там, ай, вот, ничего, там, напал хулиганки. А ты что за хулиган? Что ты кричал здесь? Что такое? Ну-ка, документы. Он там, ай, документов нету. Проблема у меня, там нет документов, начальник, все нормально. А Гучка под шумок свалила, потому что мы на нее внимание как-то не стали обращать, и ушла. Ну, стоим этого Гука, разводим на бабки, объясняем ему, что он нарушил визовый режим, что у него нет документов, сейчас проедем в отделение, он там будет ночевать, заберем его вещи, которые он с собой в сумке, тележки везет. И тут смотрю, из-за угла, там помойка такая, кусты, из-за угла выходят китайцы. Человек, наверное, 7-8, и все с палками. Их, видать, эта самка успела позвать. И движутся к нам. И с другой стороны, оттуда, откуда пришел этот Гук, еще какие-то косые идут, человек 5. То есть, в принципе, нас уже берут в клещи. В стороны сматываться некуда, там гаражи, специально сами такое место выбирали. Но что делать? Как-то страх прийти не успел. Мы сразу ксивы вперед выставили, как будто это пистолеты, и пошли на китайцев с палками. Стоять, документы, вы что такое? Ну-ка идите сюда. Китайцы палки побросали, съеблись. Мы разворачиваемся, там другие китайцы, которые идут с сумками. Хотели со спины нас зажать. Мы им, ваши документы, стоять. Те китайцы тоже убежали. Потому что мы уже шли с этими ксивами, уже даже не как с пистолетами, а кого-то мы этими ксивами убивать их будем. Но выкрутились из сложной ситуации. Нормально все получилось. Но обороты мы немножко сбавили. Хотя в метро постоянно ходили. Получалась стабильная экономия. Потом один раз ехал я на автобусе куда-то. Вышел, стоят два гука. Думаю, ну, надо приколоться. Что-то взял одному гуку, пендаль дал, он вылетел на дорогу, второй начал орать. Откуда ни возьмись, хуяк, милицейский автомобиль. Все, подъезжают, тормознули. Так, что случилось? Они на меня пальцами показывают. Вот, скинхед напал, хулиган, милиция. Меня менты сажают к себе в машину, все, поехали. У меня ксива милицейская в кармане, это поддельная. Блять, ну вроде хуйня хуйней. Но я не знаю, подделка документов, вот здесь будет эта статья ко мне применена, не будет, чем все закончится. Ну, ксиву вытащил из кармана и тихонько ее, с нее фотографию свою отковырял. И в милицейской, под кресло в машине в этой засунул. Ну, ладно, приехали куда-то. Меня эти менты на улице прямо около машины обыскали. Нашли у меня нож. Но нож забрали. Говорят, ну ладно, хрен с тобой, ничего незаконного у тебя нет, нож мы тебе не отдадим, косых сами не любим, так что хрен с ним, оставайся. И уехали. Выбирался из этой перди минут 20, наверное, метро искал. Но таким образом остался я без ксивы. Закончилась у меня лафа, опять пришлось искать пенсионные удостоверения, чтобы ездить на метро бесплатно. Потому что китайцев-то не награбишься столько, чтобы кататься на метро, троллейбусе каждый день в колледж, обратно. Ну, совершенно невыгодно.